чувствовалась дистанция отчужденности и недоверия, то в Уоррене она заметно сузилась. Там доминировало желание лучше познать друг друга. Раньше в дискуссиях о советско-американских отношениях неизменно возникал стереотип вопросов, причем всегда узкий, искусственно повторяемый со слов официальной пропаганды и так называемой «большой прессы» Соединенных Штатов Америки. Все вращалось вокруг одной обоймы – советская военная угроза и миграция евреев из СССР. Сахаров, политические заключенные, причем последние постоянно исчислялись в миллионах. На этот раз в Уоррене картина была иной. Палитра обсуждавшихся проблем шире, но главная тема их была глубже. И это присуще сегодня не только этому городку Кентского университета, но и многим другим американским аудиториям при дискуссиях об отношениях между СССР и Соединенными Штатами Америки. Чувствуется, что за эти годы американская аудитория как бы повысила уровень своей осведомленности о СССР, лучше стала разбираться в процессах, происходящих в последнее время в нашей стране. У американцев начинает меняться односторонний стереотип мышлений. Это еще не новое мышление, это лишь первые ростки, но и с ними меняются формы и настроения в дискуссиях. Во-первых, американская аудитория стала получать более широкую информацию о Советском Союзе. Воздвигнутые пропагандистскими центрами Соединенных Штатов Америки искусственные барьеры, целая система дезинформации о нашей стране стали давать трещины под воздействием объективных процессов. Они еще прочны, эти бастионы, воздвигнутые во времена Холодной войны, но уже не в состоянии замкнуть в своих стенах мышление американцев. Внешнеполитические акции СССР, перестройка во внутренней жизни, гласность, наше новое мышление – вот та движущая сила, которая стала прокладывать в Соединенных Штатах Америки путь правде о Советском Союзе, а следовательно, менять у широкой американской аудитории представление о реальном положении дел в нашей стране. К тому же американская аудитория разнопланова. Наши средства информации часто упрощенно подходили к ней, искусственно разделяя ее как бы на два полюса – правые силы, следовательно, враждебные, выступающие за войну, и силы антивоенные, которые с сочувствием относятся к миролюбивой советской внешней политике. Такая поляризация бесспорно существует в Соединенных Штатах Америки, но недостаток в том, что вне поля зрения оставалась широкая часть американской аудитории, оставался, так сказать, средний американец, который не обладает крайностями суждений, наделен, конечно, подозрениями к СССР под воздействием той же официальной пропаганды, но желает больше узнать о нас и в своих стремлениях остается искренним и доброжелательным. Возвращаясь к недавним встречам в штате Огайо, надо сказать, что там я увидел именно такую аудиторию. Деловых людей из клуба «Киванис» интересовали новые экономические процессы, происходящие сейчас в СССР. Каждый вопрос, задаваемый фирмачами, ставился прежде всего в плоскости их интересов, их потенциальных возможностей иметь дело с советскими партнерами. И это дело тем без исключения представлялось полезным и выгодным. Американский деловой мир охвачен сегодня своими сложными проблемами. Это подчеркивали сами бизнесмены. Тень биржевого спада, охватившего Уолл-стрит осенью 1987 года, витает над страной, отягощает экономическую конъюнктуру процессы торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Японией, как и западноевропейскими союзниками. Все сходятся на том, что страну ожидают сложные времена, дамоклов меч дефицита бюджета, проблема налогов, государственный долг. Все это мины замедленного действия. В лице Советского Союза деловой мир Соединенных Штатов Америки видит партнера, а в последнее время с меняющимся мышлением партнера надежного. Он выступает за то, чтобы прекратить психологическую войну и заняться вместо нее действительно делом, как подчеркнул один из выступавших. Интерес к торговым и экономическим отношениям с СССР проявляется сейчас в Соединенных Штатах Америки на самых разных уровнях.